Тейкен, 18. Убийство насекомого. И под конец, с явным удовольствием рассказывал Артур, глядя на Арнольда, подставившего голову под хлещущую из крана воду, ты закричал на все отделение: «Американские комары наших мух ебут, а мы смотреть будем!» Арнольд закрыл лицо руками. Вода потекла по его предплечьям, закручиваясь на локтях и двумя потоками падая на кафель. «Но самое интересное, что в милиции к тебе отнеслись с явным сочувствием», — сказал Артур. «И даже деньги отдали, что бывает очень редко. Ты хоть что-нибудь помнишь?» Арнольд отрицательно потряс головой. «Минуты три назад еще помнил», — сказал он, закрывая кран и кое-как расправляя на голове волосы. — А сблевал последний раз, и сразу все как отрезало. — Хоть про масонов-то помнишь? — спросил Артур. — Я прям заслушался. Арнольд задумался. — Нет, — сказал он, — не помню. — А про Магадан духа? — Тоже не помню. — Вот это самое интересное и было, — сказал Артур. — Это ты ментам рассказывал, когда протокол составляли, что есть где-то такой особый город, куда никто просто так не попадает, и там существует особое искусство и особая наука, и все как в 80-м году. Последний оплот. И время по-другому течет. Тут один день проходит, а там несколько лет. Так сказать, советская Шамбала наоборот. Но вход в нее то ли под землей, то ли в воздухе, этого я не понял. И ты еще дал понять, что у тебя там связи. — Не помню, — сказал Арнольд. — И хватит вообще. Проехали. — Ладно, — сказал Артур. — Проехали, так проехали. Ты мне только скажи, чего тебя на приключения потянуло? Ты же видел, что с Сэмом было. — Даже не знаю, — сказал Арнольд. — Взял чемодан, смотрю, клиент как бревно лежит. Интересно стало. Я подумал, неужели и на меня подействует? Напился, вылетаю, вроде ничего. Ну, думаю, слабый парень этот Сэм. Полетел, значит, с вами встречаться, а потом... Помню только, как Сэма за столом увидел. А что это с ним была за девушка? — Не знаю, — сказал Артур. Я и сам не понял. Бац, она уже за столом. Они сейчас от голода очень проворные. Готов. Арнольд остановился у зеркала, привел себя, насколько возможно, в порядок и положил на тумбочку перед старушкой мятый рубль. Выйдя из душевого павильона, приятели направились в сторону моря. — Слушай, — сказал Артур, — до вечера все равно делать нечего. Давай Арчибальда навестим. — А он все там же? — Вроде да, — сказал Артур. — Я иногда прохожу мимо его избушки, только зайти все не досуг. Но дверь открыта. Через несколько минут они подошли к стоящему прямо на газоне бревенчатому домику, повернутому приоткрытой дверью к набережной. Домик был очень маленький и казался перенесенным сюда с детской площадки. Над его дверью красовалась вывеска «Красный крест, полумесяц и большая капля крови», а сверху была красная надпись «Донорский пункт». Артур толкнул дверь и вошел внутрь. Арнольд последний раз пригладил волосы и шагнул следом. Внутри было полутемно. Напротив двери помещался невысокий прилавок, на котором стояли несколько банок медицинского вида и электрокипятильник для шприцев, а сзади у стены располагалась пыльная конструкция из стеклянных сосудов, соединенных оранжевыми резиновыми трубками. Арнольд знал, что это нагромождение пробирок и колб совершенно бессмысленно и является просто декорацией, но все равно ощутил специфический дух больницы. За прилавком никого не было. На стене висело объявление, тоже пыльное, выведенное через трафарет шариковой ручкой. «Братья и сестры! Ваша кровь нужна другим. Научные исследования доказали, что регулярная сдача крови положительно сказывается на половой функции и увеличивает продолжительность жизни. Выполните свой нравственный, гражданский и религиозный долг. После сдачи крови бесплатно выдается шоколад «Финиш». Регулярные сдатчики получают значок «Заслуженный донор» и памятную грамоту. В избушке никого не было. За прилавком была полуоткрытая дверь. Арнольд обогнул прилавок и выглянул наружу. Там зеленел небольшой тихий оазис. Это был участок газона, со всех сторон закрытый густыми зарослями кустов, так что попасть туда можно было только из домика. В центре зеленого пятачка стоял маленький круглый мужчина в белом халате и шапочке. У него в руках был пластмассовый вертолет, насаженный на штырь с леской, и в тот самый момент, когда Арнольд выглянул из двери, мужчина изо всех сил дернул леску. Винт вертолета превратился в прозрачный круг, игрушка взмыла в воздух. Мужчина задрал голову, издал тихий счастливый смех и несколько раз невысоко подпрыгнул на месте от восторга. Вертолет повис в воздухе, стал косо падать и исчез за кустами. Мужчина кинулся к двери и чуть не налетел на Арнольда. Остановясь, он выпучил глаза. «Арнольд!» — сказал он и выронил штырь с леской на траву. «Здорово, дружище!» — сказал Артур, появляясь из двери домика. «Привет, ребята!» — сказал Арчибальд, растерянно бегая глазами по гостям и пожимая им руки. «Вот хорошо, что зашли. Я уж думал, вы уехали куда. Как дела? Чем занимаетесь?» «Дела отлично», — ответил Артур. «Совместное предприятие с американцами делаем. А ты как?» «А у меня все по-старому», — сказал Арчибальд. «Сейчас, ребята, вы садитесь пока». Он нырнул в дверь и через минуту появился с большой ретортой, полной темно-красной жидкости и тремя стаканами. Поставив стаканы на траву, Арчибальд до краев налил их и поднял свой. «А чья это?» — поинтересовался Артур. «Коктейль», — ответил Арчибальд. «Туркменская второй группы и подмосковная инженерная с отрицательным резусом. За встречу!» Он сделал большой глоток. Артур с Арнольдом тоже отхлебнули. «Ну и дрянь», — поморщившись, сказал Артур. «Ты извини, конечно. Но как ты можешь это пить с консервантом?» «А что делать?» — развел руками Арчибальд. «Иначе за день сворачивается». «Что ж ты, так и живешь? Да ты когда свежую кровь пил последний раз?» «Вчера», — сказал Арчибальд, — «50 грамм. Я, когда клиентов много, тоже себе позволяю». «Без стакана», — фыркнул Артур. «Какой ты комар после этого! Что бы твой отец сказал, если бы увидел?» «Да какой я комар!» — извиняющимся тоном проговорил Арчибальд. «Так, слово одно. Мать была божья коровка, вот только крест от нее остался». Он вытянул из-за ворота халата золотую цепочку. «А отец таракан. Я вообще непонятно кто». «И нравится тебе быть непонятно кем?» Арчибальд одним глотком допил кровь и задумчиво повертел стаканом в воздухе. «Непонятно кем?» — переспросил он. «Не знаю. Нравится, наверное. Тихо, спокойно. Конечно, когда молодой был, не думал, что этим кончится. Все казалось, стою на пороге чего-то удивительного, нового. Вот только еще немного...» Он запнулся, подыскивая слово, и пошевелил пальцами в воздухе, словно пытаясь понять, чему именно он хотел когда-то посвятить еще немного времени. «Еще чуть-чуть, и переступлю, а порог оказался...» Он кивнул головой в сторону двери, ведущей в избушку. «Ты когда последний раз летал?» — спросил Артур. «Не помню даже. Вы меня, ребята, на грустные мысли наводите. Зачем вам, а?» «А ты ведь не сдался в душе», — сказал Артур. «Я, как этот вертолетик увидел, так все и понял». «Может, и не сдался», — сказал Арчибальд и плеснул из колбы себе в стакан. «Вам наливать?» Артур вопросительно поглядел на Арнольда. Тот отрицательно покачал головой. «Слушай», — сказал Артур, — «я тебе вот что предлагаю. Ты запри свою кибитку часа на два и давай на пляж слетаем. Попьем нормальной крови, проветримся, а?» «Отпадает», — сказал Арчибальд. «Я и 100 метров сейчас не пролечу». «Кончай», — сказал Артур, — «пролетишь, если не будешь самовнушением заниматься. Ты себя просто настроил так». «Бросьте, ребята». «Правда?» — заговорил Арнольд. «Давай. У тебя аппетит к жизни пропал. А чтобы он появился, надо немного от нее откусить и пожевать. Ведь если сейчас не полетишь, то что тебя потом заставит?» «Так и сдохнешь тут, среди шприцев и шлангов», — сказал Артур. «Извини, конечно». «А может, я уже сдох», — сказал Арчибальд из-под лобья, глядя на приятелей. «Вот и проверим», — не сдавался Артур. «Если летишь, значит, жив. Остаешься, значит, сдох». «Полетели, полетели!» — заговорил Арнольд. «Мы тебя, если надо, подстрахуем!» Выпитая кровь уже начала действовать на Арчибальда. Он зло засмеялся, встал, качнулся и опрокинул колбу с кровью, но не обратил на это внимания. «Сейчас! Дверь запру только!» — сказал он с легким восточным акцентом и скрылся в домике. Через секунду Арчибальд выглянул, показал Артуру с Арнольдом длинный острый нож, нехорошо улыбнулся и опять исчез за дверью. Арнольд наклонился к Артуру и прошептал: «Зря мы это начали. Может, идем? Он же действительно за нами увяжется». «Поздно», — шепотом ответил Артур. И действительно было уже поздно. Арчибальд появился из своего домика. Он успел переодеться. Теперь на нем были тяжелые туристские ботинки, военная рубашка и джинсы, перетянутые офицерской портупеей. В руке зачехленная гитара, из-за которой он походил на рано постаревшего ИТРа, собравшегося на слет клуба самодеятельной песни. «Джамбул на коне!» — сказал он. «Как птица в небе!» Артур с Арнольдом переглянулись. «Понимаешь, — заговорил Арнольд, — мы не в том смысле, что прямо сейчас надо все бросать и лететь. Просто надо хотя бы иногда». «Так летим или не летим?» — презрительно спросил Арчибальд. «Летим, летим», — сказал Артур, не обращая внимания на яростные взгляды Арнольда. Присев на четвереньки, он поглядел на Арчибальда, раздул щеки, тихо затрещал, приложил руку к груди и резко отвел ее в сторону, словно дергая леску. Полы пиджака задрожали и превратились в стрекочущий прозрачный полукруг над спиной. Он медленно поднялся на несколько метров, явно пародируя полет пластмассового вертолетика. Арчибальд покраснел, на удивление легко взмыл вверх и завис напротив обидчика. Артур продолжал валять дурака, трещал, дергал невидимую леску и покачивался из стороны в сторону. Подлетев к мрачно наблюдающему за этим Арчибальду, Арнольд взглянул на него и жалостливо отвел взгляд. Хоботок Арчибальда, загнутый вниз и какой-то мятый, вызвал у него длинный ряд ассоциаций, закончившийся вопросом: «Страна, скажи, как твое имя?» Это был, как Арнольд вспомнил, заголовок газетной статьи, слева от которой размещалась реклама пластмассового приспособления от импотенции «Эректор». «Куда?» — спросил Арчибальд. «Пролетим над пляжем», — сказал Артур. «Сориентируемся». Внизу поплыла набережная. Потом мелькнули дощатые крыши раздевалок, и открылся берег, на котором неподвижно лежали сотни полуголых тел. Запах моря смешивался со множеством других пляжных запахов. Теснота, с которой лежали отдыхающие, напоминала о заводской бане, и желание приземлиться ни у Артура, ни у Арнольда не возникло. «Может быть, в заповедник?» — предложил Артур, кивая хоботком в сторону далеких скал. «Там народу почти не бывает». «Егерь пристанет», — сказал Арнольд. «Он там не бывает никогда». «А клиент найдем?» «Один-два всегда есть», — сказал Артур, наклонил голову и полетел впереди, стараясь двигаться не очень быстро, но и не настолько медленно, чтобы Арчибальд понял, что его щадят. Берег моря образовывал длинную вогнутую дугу, и друзья полетели по прямой над морем. Сначала Арчибальд наслаждался полетом и искренне досадовал на то, что уже столько лет добровольно лишает себя наслаждения, доступного в любой момент. Но когда усталость разогнала ударившую в голову кровь, он посмотрел вниз и обомлел. Под его притиснутыми к брюшку лапками, господи, какие худые, — подумал Арчибальд, — и зажатый в них гитарой, похожей на ракету «Хаунд-дог» под брюхом бомбардировщика Б-52, расстилалось море. Оно было очень далеко, и волны на нем казались неподвижными. Берег оказался на таком расстоянии, что Арчибальд понял, свались он сейчас вниз, вплавь он до него не доберется. Ему стало страшно, и он поднял взгляд на небо. Артур с Арнольдом были в превосходном настроении и коротко обменивались впечатлениями о погоде. Про Арчибальда словно забыли. Они отлетали все дальше от берега, и Арчибальд стал ощущать короткие приступы паники. От страха он тратил массу лишних усилий, махая крыльями намного быстрее, чем требовалось. Сначала он подумал, что все-таки сумеет долететь до заповедника, и уже почти успокоился, решив никогда больше не ввязываться в такие приключения, как вдруг что-то сильно толкнуло его в лицо и грудь. Арчибальд зажмурился от рези в глазах, поднес к ним одну лапку и протер их. Вся лапка, когда он поглядел на нее, оказалась покрытой грубым папиросным табаком. Табак запорошил ему глаза и рот, забился в волосы и в большом количестве попал за шиворот, но задуматься, откуда он мог взяться на такой высоте и в таких количествах, Арчибальд не успел, потому что гитара неожиданно стала очень тяжелой, а в спине возникла настолько острая боль, что стало ясно, еще полсотни метров, и крылья откажут». «Ребята!» — позвал он улетевших чуть вперед Артура с Арнольдом и, поняв, что его не слышат, зажужжал во весь хоботок. «Ребята!» Те обернулись и сразу все поняли. «До берега дотянешь?» — торопливо подлетая, спросил Артур. «Нет!» — задыхаясь, спросил Арчибальд. «Я сейчас упаду!» Перед его глазами все слилось в мутное бессмысленное пятно. Последним, что он различил, была крошечная белая лодочка прогулочного катера на темно-синем фоне. — Так, Арнольд, давай его. Садимся на авианосец. До палубы дотянешь? Эти слова донеслись до Арчибальда из другого измерения. В его мире не оставалось уже ни высоты, ни палубы, ни необходимости куда-нибудь дотянуть. Но голоса становились все громче и нахальнее, и кто-то даже начал сильно трясти за плечо, после чего пришлось открыть глаза. Над ним склонялись Артур и Арнольд. — Арчибальд! — позвал Артур. — Ты меня слышишь? Арчибальд молча приподнялся на локтях. Он лежал на верхней палубе среди оранжевых спасательных платов. По цвету они так напоминали пыльные резиновые трубки, висящие на стене у него дома, что ему сразу стало спокойно. Под головой у него была гитара, а рядом сидели на корточках Артур с Арнольдом. Катер слегка покачивало. С нижней палубы сквозь шум мотора пробивались крики пассажиров. — Ну ты даешь, — сказал Арнольд. — Мы тебя в последний момент поймали. У тебя что, высотобоязнь? — Типа того, — ответил Арчибальд. — Над морем ниже лететь опасно, — сказал Артур. — Чайки? Он кивнул в сторону кормы, над которой неподвижно висели несколько белых птиц. Они летели с той же скоростью, что и катер, но совсем не махали крыльями и казались эмблемами с кулис невидимого МХАТа. Время от времени с палубы бросали в море конфету или печенье, и тогда одна из птиц чуть поворачивала крылья и уносилась назад, превращаясь в покачивающееся на воде белое пятнышко, а ее место над кормой занимала другая. С кормы в небо взмыли две темные ширококрылые тени и унеслись вверх. Это произошло так быстро, что ни Артур, ни Арнольд ничего не заметили. — Красиво! — сказал Арчибальд и попытался встать. — Пригнись! — скомандовал Артур. — Из рубки увидят! После нескольких эволюций Арчибальд встал на четвереньки лицом к белой полосе пенного следа за кормой. — Господи! — сказал он. — Как я живу! Я ведь неправильно живу! — Успокойся! — велел Артур. — Мы тоже. Только истерики не надо. — Море! — медленно и членораздельно сказал Арчибальд. — Катер идет! Чайки! И все это рядом! А я на палубу вышел, а палубы нет! Вдали, у горы, мимо которой шел катер, из моря поднималось несколько плоских камней. На вершине одного из них мелькнули два обнаженных тела и сразу исчезли за наехавшей скалой. Арчибальд издал невнятный стон, словно из глубин его сердца вырвалась на свободу вся долго копившаяся ненависть к себе, к своему жирному дряблому телу и бессмысленной жизни, и прежде чем приятели успели среагировать, он схватил гитару и бросился в воздух. Его сознание сузилось в подобие ракетной системы наведения. В нем остался только плоский камень с двумя лежащими на нем телами, который становился все ближе и, наконец, заполнил собой все пространство. Тогда новой целью стала стремительно несущаяся на него голая женская нога. Арчибальд ощутил, как его хоботок выпрямился и налился давно забытой силой. Арчибальд громко зажужжал от счастья и с размаху всадил его в податливую кожу, подумав, что Артур с Арнольдом... Но с неба вдруг упало что-то страшно тяжелое, окончательное и однозначное, и думать стало некому. Нечего, нечем и незачем. «Я не хотела!» — повторяла заплаканная Наташа, прижимая к голой груди скомканное платье. «Не хотела! Я ничего даже не заметила!» «Никто никого и не обвиняет», — сухо сказал мокрый Артур. «Это просто несчастный случай. Очень несчастный». Сэм молча обнял Наташу за плечи и развернул ее, чтобы она больше не могла смотреть на то, что совсем недавно ходила по земле, радовалась жизни, сосала кровь и называла себя Арчибальдом. Сейчас это был мятый ком кровавого мяса, кое-где прикрытый тканью, из центра которого торчал треснутый гриф гитары. Ни рук, ни ног, ни головы уже нельзя было различить. «Ехали на катере», — сказал мокрый Арнольд, — «и он вдруг ни с того ни с сего как взлетит, и с такой скоростью мы его даже догнать не смогли. Кричали вам, кричали, а когда подлетели, вы ведь и не заметили ничего. Его назад в море отнесло, полчаса искали». «Если кто-нибудь виноват, — сказал Артур, — так это мы. Он сначала никуда не хотел лететь, словно чувствовал. Но потом согласился. Наверное, просто решил умереть, как комар». «Может быть, — сказал Арнольд. — А что это он сказал про палубу?» «Это из песни, — ответил Артур. — На палубу вышел, а палубы нет. В глазах у него помутилось, увидел на миг ослепительный свет, упал, сердце больше не билось». «Да, — сказал Арнольд. — Когда-нибудь и нас это ждет». Ему в щеку ударило что-то легкое и острое, и он рефлекторно поймал маленький самолетик, сложенный из исписанного листа бумаги. Арнольд поднял глаза. Над ним возвышалась почти отвесная каменная стена, уходившая вверх не меньше, чем на 100 метров. Он развернул самолетик. Линии, по которым он был сложен, расходились из верхней части листа, как лучи, но точка, откуда они начинались, была за краем листа, и прочел следующее. Памяти Марка Аврелия. Первое. Трезвое и совершенно спокойное настроение никогда не приводит к появлению подтянутых строк. а стихи надо писать со всем стремлением, как народный артист выпиливает треугольный брелок. Второе. А тут идет дождь, и совершенно нет сил, чтобы сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на спине, и, не глядя, ясно, что в соседнем доме окна желтые, неподвижный кто-то людей считает в тишине. Третье. Но тоска очищает. А испытывать счастье осенью гаже, чем напудренной интеллигентной старухе давать минет. Отдыхай, душа, внутренний плевок попадет в тебя же, а внешний вызовет бодрый коллективный ответ. Четвертое. Так и живешь. Читаешь всякие книги, думаешь о трехметровой яме, хоть и без нее понятно, что любая неудача или успех — это как если бы во сне ты и трое пожарных мерились хуями, и оказалось бы, что у тебя короче или несколько длинней, чем у всех. Пятое. Размышляешь об этом, выполняя назначенную судьбой работу, и все больше напоминаешь себе человека, построившего весь расчет на том, что в некой комнате и правда нет никакого комода, когда на самом деле нет никакой комнаты, а только комод. Шестое. Бывает еще, проснешься ночью где-нибудь в полвторого и долго-долго глядишь в окно на свет так называемой луны, хоть давно уже знаешь, что этот мир — галлюцинация наркомана Петрова, являющегося, в свою очередь, галлюцинацией какого-то пьяного старшины. Седьмое. Хорошо еще, что с сумасшедшими возникают трения, и они гоняются за тобой с гвоздями и бритвами в руках. Убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего, и не успеваешь почувствовать ни свое одиночество, ни страх. Восьмое. Хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дождаться лета. И вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься бед, если в КГБ поймут, что ты — круг ослепительно яркого света, кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет. Последнее четверостишее было приписано косым, размашистым почерком, явно в спешке. КГБ было зачеркнуто, а сверху было написано АФБ и тоже зачеркнуто, а рядом стояло тоже зачеркнутое ФСБ.